«О-о, Александр, век не забуду, может тебе что-то привезти?» — спросил он, но мне резко стало не до этого, я вдруг понял, что весь день молчит Дэн, и вспомнил его наклонности, среди которых молчанки явно не было, да и еще поила у него явно, еще по ту сторону кончилась. «Да, странная просьба, купи на пару золотых вина», дополнительно скинул 4 золотых. «Хозяин барин, а 2 еще зачем?» — поинтересовался Андрей. «Купи что-нибудь или на свой вкус», — добавил я. «В общем, завтра вечером все привезу, может, со мной поедешь? Дорога относительно недолгая, посмотришь на столицу». Решив, что за последнее время я морально устал, решил развеяться и согласился на данное предложение. «Давай все вместе, может, сгоняем, так сказать, большой дружной компанией, за все заплачу, только от вас отпроситься у Иваныча». Вспомнил я про то, что покидать форт нам пока что запрещено, особенно после того, как новенький решил, что он самый умный, и ему за территорией отгрызли ноги 2 волколака, благо Иваныч с криками «Еб твою мать!» быстренько все порешал. «Мы, конечно, не тот доходяга, и потому я уверен, что мои ребята явно смогут постоять за себя». Утром Петр, Андрей, Хельга и Киота с радостными лицами встречали нас с Ирой. Бран же решил остаться и устроил ужин Анне, но мы-то знаем, что Рыжебородый просто стал каблуком, напоследок, сказав Андрею, что если с его сестрой что-то случится, то это самое случится и с ним. Мы же сказали Андрею, что возможно ему даже понравится, и дружно засмеялись. И дружной компанией, наподобие телеги, запряженной лошадью, мы выдвинулись в столицу нашей империи. «Смотрите осторожно там, столица — это вам не хухры-мухры», — сказал кучер, по совместительству местный торговец зельями Владислав Дмитриевич. «Слышал, что там люди пропадают, молодые, и их находят голыми и пьяными в борделях», — не выдержал Петр и заржал. «Пррррр, стой!» — остановил Владислав повозку. «Парень, я не шучу, тебе сейчас весело, а когда ты будешь в кандалах на арене бегать от огромного звероподобного вепря по кругу, с разодранным боком и при этом собирать свои кишки, тебе будет не до смеха». Закончил он, и повозка двинулась. Зависла гробовая тишина, и только я понимал, что кучера подговорил Иваныч, чтобы не лезли куда не просит, хотя может так оно и есть. Спустя, наверное, минут 20 мы остановились на обочине, по понятным причинам, девушки отошли подальше от нас, а мы стояли рядом с каретой и любовались видами и просто болтали. Внезапно мы услышали шорох среди кустов, затем из темноты чащ вышли несколько фигур. Они были одеты в потертые одежды и держали в руках оружие. Мгновенно наши разговоры прекратились, и мои друзья напряженно замерли. Мы оказались в затруднительном положении, в окружении недоброжелательных и опасных людей. Но я понимал, что они мне не угроза, но что касалось моих друзей, то это был спорный вопрос. Бандиты приближались, и в их глазах виделась решимость. Один из них подошел поближе, улыбаясь своими грязными зубами. «Это будет ваш последний путь, молодчики», — прошипел он. Мы чувствовали напряжение, но никто из нас не показывал виду. Ну как из нас, мне просто стало любопытно, как поведут себя парни в непростой ситуации. Внезапно зазвучал скрежет меча из ножен, но один из бандитов упал, замертво, с дырой в груди. Вокруг нас раздался крик. «Да что это было? Я на такое не подписывался». Не прекращали они. Я обернулся, и увидели, как Петр вытирает кровь с своего ржавого клинка. «Ну, молодчики, вы, кажется, ошиблись в последний раз, ахахаха», — пафосно сказал Николай. В конечном итоге, после убийства одного из них, они решили ретироваться и со скоростью, которой позавидовали бы олимпийские атлеты, убежали обратно в лес, бросив бездыханное тело своего соратника. Спустя 5 минут вышли наши дамы, благо они находились по другую сторону пути наших неудачных воришек, и со словами «А это кто такой?» уставились на труп. «Ну, это все Петр, мы тут ни при чем», — взял и зарубил бедолагу Петь, «он ведь просто время хотел узнать», — сказал Андрей. И тут я вдруг понял, что мои спутники далеко не юнцы, каким когда то был я, а матерые ребята, которые явно не один раз пачкали руки кровью. Ну не может человек так спокойно убить человека. Я даже тварей убивал с жалостью, а тут бандит он, хотел нас убить, вас изнасиловать со своими дружками, а я просто сделал, что должен. Холодно ответил Петр, он же человек, можно было, я не знаю, руку отрубить, или просто сильно ударить, но зачем ты его убил, рассуждала Ира. Мы не в сказке, либо мы их, либо такие, как они нас, закончил я. Все правильно, паца, то есть мужик сделал. Эти уроды не первый день убивают и грабят, Вон смотри, отметина на шее. Они из столицы, местные в общем. Этот, который лежит, матерый, а остальные недавно с улицы, были бы поопытнее, возможно, над нами бы уже глумились, а что сделали бы с вами и рассказывать мерзко, дрожащим голосом сказал кучер. Ладно, поехали, нас столица ждет, а тело они позже, наверное, заберут. Обошел сзади девушек Андрей и подтолкнул к повозке. Форпост, события после неудачи в пещере. Иваныч задумчиво посмотрел в ночное время. Впервые за долгое время у него не было объяснения происходящего, вероятно, и вправду око благоволит юному будущему императору, в конце концов, он явный приемник. Иваныч открыл ту самую бутылку, которую принес с собой демон из портала, и тяжело вздохнув, откинув мысли, налил граненый стакан и выпил чудо-воду. Крепкая зараза, выругался Иваныч, а на этикетке красовалась надпись «Столичная водка» со странным зданием на заднем фоне. По внутренней линии интерфейса, Иваныч набрал императора Варусаи. «Иваныч, вчера, можно сказать, виделись, что-то случилось». «И да и нет, в общем, Саша в портал провалился и выбрался из него, судя по ВС». «Как выбрался? Такое же невозможно, такого никогда не было», – перебил его император. «Сам не знаю, говорит, что система защитила, но насколько мы знаем, то это невозможно». Порталы она, конечно, может закрывать, и слава богу, на этой планете ей запрещено делать подобное, но что касается по ту сторону мерцания, в общем, имеем то, что имеем. Вы, ваше благородие, кстати, не можете узнать, принимала ли система в этом участие, неуверенно спросил Иваныч. Иваныч, нас никто не слышит, я такой же твой ученик, хоть и бывший, или ты опять водки из того мира выпил, просто ты, когда прибухнешь, забываешься? Почему-то и говоришь вот так вот, да что-то взгрустнулось, просто у меня вдруг появилась надежда на то, что... Забудь, перебил его император, твое присутствие, конечно, феномен, но мы почти на 100% уверены, что время за пределами нашей сферы идет иначе, нам доступна визуально лишь только часть галактики, дальше оптические системы ничего не ловят, или их глушат. Нас ждут интересные времена, задумчиво сказал Иваныч, закусывая нарезкой из великолепной речной рыбы, которую он поймал на досуге. Главное, чтобы не последнее. Ты там еще и рыбу ешь, может, к тебе приехать? Также ответил император. Не, не, дела у меня и в. Да так и скажи, что самому мало. Алкаш в одиночестве бухает и боится, что Юля увидит, перебил его император. Ладно, удачи. Императорский дворец. Варус сидел и обдумывал странный разговор с бывшим учителем, вспоминал, как когда-то его мир также был разрушен, как его перенесло сюда, как он отчаянно пытался найти свою жену и дочь, как с течением времени надежда умирала и как ему открылась правда об этом мире, но поделиться, открыть правду всем, ему мешала клятва, ужасная аморальная клятва. Глава 7. Андрей и Петр. 2028 год. За три дня до катастрофы. Земля. Израиль. Иерусалим. Квартал Геватрам. Блин, братан, ну скажи, как нам попасть в их сраную еврейскую думу? Возмущался Андрей. Андрюх, вот ты же вроде не тупой. Какая дума? Дума в Москве, а у них резиденция Кнессета. Ответил Петр. Придумаем. Я думаю, ночью, нам-то нужно всего лишь добраться до одного кудрявого барана и все. Ага, который никогда в своей жизни не выйдет из этого здания. Он знает, что на его голове огромная жирная мишень. Сказал Андрей, параллельно осматривая местных девушек. Ну знаешь... Приказ Министерства обороны, я не виноват, тем более первый раз как будто, помнишь, как того жирного индуса в плен взяли, не отводя глаз от охранника, сказал Петр. Ахаха, да мерзкий был тип, но с девчонками забавно получилось, как он возмущался, когда ему привели оскверненных женщин. Улыбаясь, повторял историю Андрей, но это был последний раз, когда я бабой прикидывался, я, конечно, понимаю, трансформация это прикольно, но не до такой степени, да не... Тут такое не проканает, туда шлюх не пустит, доставку проверяют, крепость хреново, рассуждал Петр, а вот если мы устроим пожар или взорвем все здания целиком, перебил его друг, то нас под трибунал отправит, а сначала будут пытать несколько лет пытать в израильских катакомбах, закончил он мысль Андрея, нужно, что-то такое, за что и по шапке не получим и засранца достанем, быть может с деньгами что-нибудь замутим, евреи же жадные. Может, бабла раскидаем прямо перед зданием, устроим какую-нибудь акцию, найдем имбецила местного, дадим ему шекелей, и пару ящиков с билетами банка приколов, вызовем суматоху, и проберемся внутрь. Правда, нужно будет там пожить какое-то время, размышлял вслух Андрей. Да, у них же только на входе биометрический сканер стоит, главное через него не проходить, внешность сменим, и там поживем какое-то время, выберем подходящий момент и вытащим этого, как там его, не мог он вспомнить имя. Давид, неуверенно сказал Андрей. Да точно, ударил Петр Андрея по лбу, я еще думаю со звездой связано. Ай, меня то за что, возмутился Андрей. За что, было бы за что убил бы. И друзья вместе засмеялись, вспоминая давнюю историю. Эх, были времена, аномалий нет, локальные конфликты, никто никого не пытается сожрать. Ладно, в общем ищи имбецила, я через наших пару тонн фальшивых денег нарою и вертолет, нужно устраивать представление. 8 лет назад тренировочный лагерь ЧВК «Коридор». Бойцы, у нас пополнение, сказал Петр Алексеевич Семенов, позывной «Вобла». Позывной вашего товарища «Мечтатель», без имени и фамилии представил он своей команде новенького. Всем здрасте, куда встать? Спросил Андрей Иванович Морозов, позывной «Мечтатель». Да, и тебе не хворать, без разницы, бойцы, «Мечтатель» специализируется на взрывных устройствах и диверсиях, прошу любить и жаловать, это парень, коллектив у нас дружный и с чувством юмора, поэтому вливайся, но без спиртного, завтра тренировка, после, летим на африканский континент, одного дядьку наказать нужно, и Иерусалим, 2 часа после начала поисков. И так вот наш имбисоциально ответственный гражданин, показал рукой Андрей на стоящего рядом парня в очках лет 20, это Петр Алексеевич, и он так же, как и я, крайне недоволен сложившейся экономической ситуацией. Получается, я должен встать с плакатом у Кнессета, на котором будет надпись «Деньги – это зло», и потом вы раскидаете сколько там долларов? Спросил Ави. Да, одну секунду, мне с коллегой нюансы обговорить. Подошел Петр к коллеге и отвел его в сторону. Бля, я Андрюх, ты угораешь? Бомжа бы какого-нибудь привел. Я не знаю, деда в конце концов. Он же поймет все. Да не парься ты, это один из тех придурков, что картины Ван Гога любит портить экскрементами. Я тебе говорю, он даже денег не возьмет. Посмотри на него, он же эталон имбецилов. Вон даже козюльку съел, пока мы не видели. Я только поел. Ну зачем он так? Скриви лицо, ответил Петр. Ладно, надеюсь, все получится. В общем, уважаемый, мы посовещались и сразу скажу, что мне не нужны деньги. Я за свободу от проклятой системы. Я за идею. Раскричался Ави. Ну так другое дело. Вы приняты. В общем, через 2 часа Андрей даст тебе плакат, и ты просто подойдешь к воротам вон того здания, Петр показал рукой на Кнессет, и просто стой, потом мы подлетим и начнем раскидывать деньги в знак протеста против ММ-системы, потерев затылок, сказал он. Отлично, я готов, сказал еврей. Следующий день после тренировки, частный самолет ЧВК «Коридор». Слушай, мечтатель, а ты за идею или ради бабок? Задал вопрос один из отряда «Воблы». За идею, деньги приходят и уходят, а крузак в гараже греет душу, ответил он. Ахахах, так мы все тут за идею получается, много раз вафр. Взрыв заглушил, казалось, все, в ушах стоял звон, и на месте парня, который задавал вопросы, образовалась дыра, в которую разговорчивого вытянуло. Сука, нас, мы ем. Сбои в системе коммуникации не давали понять речь, но и без слов было понятно, что в самолет прилетела ракета. Еще она ПДДРСЦИ. Сильный удар прошел по кузову, и самолет на глазах мечтателя разорвало напополам, как и добрую половину команды, КВ от взрыва, КВ осколками. Живые, срочно прыгайте, хватайте рюкзаки под сиденьями и на выход. Четко услышал он голос «Воблы». Через 1 час 55 минут около Кнессета. Славный еврейский народ, мы не должны быть частью этого всего. Ты смотри, человек 200 уже собрал, удивился Петр. Ага, да там почти все его знакомые. Они ему половину отдать должны после акции, ответил ему Андрей. Вот же дира хитрая, выругался Петр. Слышишь, ласточка летит, готовься. Африканский континент где-то на границе Судана и Египта. Бой, прием. Зе работает, хаво. Прием. Мечтатель на связи. Прием. Боец, слышу тебя хорошо. Помехи были. Ты цел? Вроде бы «Вобла». Никак нет. Ранен, артерия не задета. Сквозной осколок ногу зацепил. Кажется, сухожилие порвано. Как слышно? Прием. Ни хрена себе. Не удержался Андрей. Сколько же бабла? Да не стой ты, разинув варежку. Они по эту сторону забора должны упасть. Когда фанатики полезут, мы незаметно проберемся. Оттаскивая от ненужных глаз, сказал Петр. Ват еще чуть. Чуть. Полезли жиды. За мной. Спустя 5 минут они находились в туалете Кнессета. Так ты будешь Песах, а я буду Эллен. Достал документы Андрей и передал Петру. А эти двое тут не появятся? Спросил Петр. А, да нет, если воскреснут только хи-хи-хи. Наигранно посмеялся он. Они были плохими людьми, не переживай. Почему? Да, ипотеку под большой процент предлагали. Махнув рукой, ответил ему Андрей. Неважно, я получается министр сельского хозяйства, а ты министр внешней торговли. А я понял, они друг друга покрывали. Друзья, обещаешь, уважаемый, лучшие друзья. Меняем внешний вид и... Андрея скрутило от боли, но звука он не издал. Каждый раз охреневаю, сказал Петр и запустил протокол смены внешности. Ух, бляя, как же больно. Уже в облике Песоха сказал Петр. Не говори, все, погнали, нужно будет поработать во имя Израиля. Египет, обломки самолета, вобла, никто не выжил, почему ты один? Спросил его товарищ. Пока что только мы, примерно в 3 километрах отсюда наша база, нужно добраться до нее, там нам помогут. Думаешь, за нами не выехали? Уверен, что да, но не стоит на это рассчитывать. Были сильные помехи связи, поэтому не факт, что наш сигнал бедствия был услышан. Через 2 дня после проникновения в Кнессет. Алан, солнышко, почему ты не хочешь идти домой? Там же и ужин вкусный, и я тебя жду. А ты все на работе, да на работе. Не унималась жена Алана. Да никогда мне, вон у Песоха спроси. Мы целыми днями и ночами напролет сидим в этом проклятом здании. Я сам домой хочу. Возмущался Алан. Это истинная правда, уважаемая. Мы с вашим бойфрендом трудимся во имя Израиля, не покладая наших рук. Поддержал он друга. Любезнейшая, идите домой, отдохните, а мы с вашим верным партнером продолжим заниматься государственными вопросами. Он показал ей рукой на дверь. Если завтра я не увижу своего любимого дома, то мы с этим человек больше не будем знакомы. Резко встав и выходя из кабинета, прокричала она. Бля, я Петь, эта истеричка чуть нам план не испортила. Погнали, этот кучерявый в 2 кабинетах от нас, в 1 километре от крушения самолета. Слушай, дружище, судя по всему, вон те броневики едут не помогать нам. Зуб даю, прикончить нас едут или будут пытать своим огромными черными ел. Где? Перебил его мечтатель. А вон те, что ли? БМП-413МС старые, дно хлипкое, проедут вон рядом, справа от того камушка. Вот эту штуку с изолентой отнеси туда. Только рученками своими не трогай ничего. Дав ему в руки 2 гранаты, перевязанные изолентой без чеки, сказал он. Кнессет, кабинет Давида. Блин, кучерявый, давай так, мы тебя не обрезаем повторно, и ты спокойно идешь с нами. Ферштейн, сказал на немецком Петр. Блин, нахрена на немецком, он теперь испугается еще больше. Поругался Андрей. Слушай, дружище, мы из России с немцами воевали, как бы хорошие ребята, для вас точно, давай по-хорошему, а? Ответишь на пару вопросов и вернешься к своей Сарочке, пытался он уговорить Давида. Хватит мне угрожать и уговаривать меня, я не буду сопротивляться, если вы заплатите мне, просто давайте договоримся и на этом все. Так было бы еще проще, почему мы сразу так не поступили? Да хрен его знает, я что-то даже не думал об этом. В общем, давай вывозим его, а наши пусть сами с ним договариваются. Я не против, рассуждали друзья. В 1 километре от базы ЧВ коридор. Видел? Нет, ты видел, как мы их? Юху-у-у-у, кричал во все горло Андрей. Бля, парниш, ты меня пугаешь, укольчик явно на тебя подействовал, не как на всех. Ты бы потише был. Ой, да ладно тебе, тут никого нет, хмурый какой. Я вот дум. Звук выстрела заглушил голос мечтателя, и вобла упал на горячий песок лицом вперед. Иерусалим, секретная база внешней разведки. Хорошо, что выпустили, пожарная тревога. Я как будто с уроков сбежал, не мог поверить в случившееся Петр. Да я тебе говорил, что проканает, они свои жопы берегут, как мы, ну ты понял, в общем. Точно завтра с утра мы отправляемся, моя семья уже покупает билеты, спросил Давид. Да точно, отдыхай, мы охранять будем, ответил ему Петр. База ЧВ коридор. Эй, вобла, ты как? Спросил у него мечтатель. Мы где? Что произошло? В общем, дружище, прошло уже 18 лет. Ты был в коме все это время, вы в Москве, в больнице. Ой, не пис, очнулся боец, перебил его доктор. Ты самый везучий из всех, кого я видел. Пуля, которая должна была продырявить твой котелок, мало того, что попала в соединительную клепку в каске, так еще и по касательной от твоей черепушки отлетела, еще бы миллиметр, и ты бы, ну в общем, понял. Да еще и этот хромоногий, как-то умудрился отряд из 3 человек 2 гранатами убить. Тебя дотащил. Эх, чудеса. А с остальными что? спросил он у доктора. «Им повезло меньше, боец, поправляйся». За 15 минут до взрыва аномалий. «Японская аномалия взорвалась, по новостям передали», сказал Андрей. «Ой, не нравится мне это, чувствую, что будет». Взрыв входной двери прервал разговор, и в комнату ворвались трое людей в спецэкипировке. «Всем лежать, никому не двигаться», орал один из них, но недолго, потому что Петр прострелил ему голову. Началась стрельба, стало ясно, что живым ни они, ни министр этим людям не нужны. «Я отвлекаю, ты в окно», сказал Петр. Не успел встать Андрей, как пуля прилетела ему прямо в спину. Пока спецназ работал по Андрею, Петр успел убить оставшихся двоих. «Бля, да как же так?» Со спины Андрея текла темно-бурая кровь. «Братишка, тебе походу печень пробили». «Да, значит вот так, говорила мне мама, учись. Ведь хотел стать ИС». «Хе-хе», он начал кашлять кровью, исследователем. «Вы окружены, выходите с поднятыми руками», кричали из окна в рупор. «Эх, а я бы все равно стал бойцом, защищал бы слабых». Ну и так далее. Яркая вспышка озарила комнату. «Неужели мы не успели?» — спросил Андрей. «Походу нам пис. Альтаир 1296 год, зона адаптации». «Да, чё за херня, Андрюха? Так нужно взять себя в руки», — рассуждал Петр. «Итак, я в лесу. Почему-то в другой одежде. Рядом никого нет. Эй, выходи. Мы тебя видим. Пошли с нами, пожалуйста. Ты маньячила, Марат. Не переживай, мы не опасны», — перебил парня девичий голос. «Крайне странно, и так, если я не могу сражаться, значит нужно бухать». «Да куда ты бежишь, что, кретин? Стой, все равно я быстрее», — доходил крик в спину. «Отлично, смогу оторваться». Спустя 3 минуты. «Не такой уж ты и быстрый», — парень тащил Петра за шкирку, как маленького котенка. «Да, сука, откуда ты такой сильный взялся? Отпусти меня», — не унимался он. «Маратик, отпусти его, он не убежит, ведь правда?» — спросила Петра девушка. «Да нет, не вижу смысла, все равно этот стероидный меня поймает. Его Марат зовут, меня Анна, ты переродился на планете Альтаир. Вот скажи, что последнее ты помнишь?» Взглянув в глаза, спросила она. «Андрей у меня на руках», а потом вспышка. «Андрей, точно, вы его видели? Парень такой, лет 35. «Нет, пока что не видели, но возможно появится, если он прибудет, то мы его точно найдем, не переживай. Сейчас мы проводим тебя в форпост, там пройдешь инструктаж и приступишь к адаптации». Спустя 6 дней. Форпост. «Петр, тут психа привели, он Марата за ногу укусил». «Андрей зовут, не твой случайно компаньон?» — смеясь спросила Анна. «Где он?» «В медблоке, инструктаж проходит, вроде успокоился, когда про тебя рассказали». Петр немедленно отправился в медблок, не спросив разрешения у гвардейца, который временно замещал руководителя. Зайдя в медблок, он спросил у Юлии Владимировны, где именно находится Андрей. «Андрей, здравствуй, напомни, как мне свой позывной. А ты еще кто? Петра приведите, сказали, что он тут», — испуганно сказал Андрей. «Мой позывной Вобла». «Охренеть, вот это ты красавчик стал, сказали про перерождение, про вечную молодость, я думал, это какая-то шутка». «Мда, конечно, ты был еще тем уродцем, без слез не взглянешь, а сейчас прям мачо», — начал стебать его друг. «Тебя, судя по всему, те анаболики еще не отпустили», — вспомнил он историю их знакомства. «Не, держат еще», — с улыбкой сказал он. «Ну, рассказывай, как тут, что тут». Спустя полчаса Петр рассказал все, что знал про это место, про злого командира, которого пока что в глаза не видел, и про то, что выживших примерно 0,01%. «Так что, получается, что им очень даже повезло». Спустя 3 дня. «Привет, меня Александр зовут», — к ним подошел новый прибывший. «Я Петр, это Андрей, родом из России, а ты откуда?» «О-о, я тоже русский, занимался исследованием аномальных излучений. Вы, наверное, в Японии были в момент взрыва, там вроде как первая аномалия детонировала», — сказал Александр. «Ну да, исследователи были, там изучали, всякое, вот и получилось так», — сказал Андрей. «Расскажите, что здесь и как?» — поинтересовался Саша. «Конечно, в общем, тут есть несколько этапов тренировок». Андрей дружелюбно поведал все, что знал, Александру. «Спасибо, ладно, до завтра, парни». Пожав им руки, он двинулся в сторону казармы. «Зачем соврал ему про Японию?» — спросил Петр. «Меньше знают, крепче спят. Да из чего ты взял, что он правду рассказал? Ты вот уверен, что он ничего не скрывает?» «Я лично нет». Глава 8. «Я сидел в шоке от произошедшего, но опять же, судить никогда не любил. Я понимаю, что он сделал правильно, и если бы я вмешался, перебил всех до единого, но узнать своих друзей с другой стороны, это, конечно, мысли, надоело, они хорошие друзья, меня пока что не подводили, мы с ними знакомы относительно давно, конечно, для этого мира, приму все как должное, а дальше уже по ситуации. К тому же у меня явно скелетов в шкафу побольше будет. Сань, смотри. Андрей рукой указал в сторону города. Мы приближались к невероятно красивому месту. Огромные колонны и гигантские статуи двух ангелов приветствовали всех приезжих существ. Здесь на дороге мы впервые встретили другие расы, кроме людей, но интерфейс переводил их. Как-то примитивно, эльфы, гномы, оборотни, дракониды, в общем, если острые уши и высокие, то переводил как эльф, низкие и с бородой, гном, в общем, новых слов я, видимо, не узнаю. Проезжая по широкому, даже по земным меркам, мосту, я понял, какое огромное количество существ проживает в столице империи и посещает ее. Со слов нашего кучера, данный поток не прекращается даже ночью. В городе нас оставили в гостинице, один серебряный с человека, причем это были хорошие деньги, как выяснилось. В переводе на незыблемый деревянный это примерно 10 тысяч рублей с человека, и несмотря на мой в буквальном смысле неограниченный капитал, мне показалось это высокой ценой, хотя это же столица, да еще и центр, поэтому принял как должное. После заселения я первым делом дошел до администратора и попросил у него карту города. Он посмотрел на меня удивленно, я бы даже сказал, как на идиота, и отправил мне карту через интерфейс, параллельно объяснив, как ей пользоваться. Радостный я пошел к друзьям, чтобы поделить картой с ними. Я карту достал, сейчас вам скину через интерфейс, сказал я им. Карты? Игральные? Не понял, спросил Андрей. Да нет, карту города, ну, столицы. Они так же, как и администратор, смотрели на меня. Сань, ты точно читал мануал? Верхний правый угол, открываешь меню, вкладка «Локация», переходишь в раздел «Местонахождение» и выбираешь, как ребенку объяснил мне Андрей. Проделав манипуляции, пред моим взором открылась детальная карта в онлайн-режиме, где отмечены были все ближайшие социально важные объекты, начиная от туалетов, заканчивая административным центром. Крайне неудобно было на это смотреть, и глаза начали уставать от огромного нагромождения объектов. Вот, теперь мысленно отфильтруй, я имею в виду, подумай о том, чего ты хочешь от карты. Продолжал он, сконцентрировавшись на еде, карта сузилась, и был проложен маршрут до столовой нашего отеля. «Слушай, дружище, ты если читать не умеешь, скажи нам, мы не осудим», сказал Петр, и компания дружно засмеялась. «Я честно, прочитаю инструкцию, когда-нибудь», по-ребячески ответил я. «Ладно, теперь он точно не заблудится, предлагаю прогуляться по столице, а потом встретимся, скажем, вот тут», сказала Лагерта, и на карте появилась метка в 2 километрах от отеля. И мы, разделившись на пары, дружно отправились по своим делам. Вспомнив про парней, у которых явно туго с деньгами, отправил по 5 золотых, они друзья, а с моим бюджетом это даже не капля в море. Выйдя из отеля, мы первым делом решили пройтись по торговому кварталу, путь был не близкий, и попутно мы любовались городом. Первым, что мы увидели, это гигантская парящая сфера практически в сердце столицы, окутанная цепями. Ирина сказала, что по легенде первый император Авель Великий заключил в этой сфере изначальное зло, и за прошедшие сотни веков к этой сфере никого не подпускают. Также зашли в бутик Кельвин и Франт и прикупили Ире разных нарядов, и цены тут, конечно, космические, платье за золотой, белье за половину, совсем с ума сошли. Выбирали часа два, и я сказал, что в следующий раз она пойдет с подругой, потому что я не смог отличить розовый от другого розового, чем расстроил свою избранницу, чуть не поругались на ровном месте. После, мы направились в комиссионку, где я хотел побольше узнать про золотые монеты и попробовать их обменять. В мой шекорп, я, сделав вид, что не понимаю, что это за металлы и откуда монеты, показал их дальнему межзвездному родственнику евреев, во всяком случае я так думал. Уважаемый Александр, откуда вы взяли столь интересные монеты? Однозначно они, конечно же, золотые, и я бы сказал, что их ценность равна 1 золотому, то есть, Александр, 1 к 1. Мы, честный иорданский народ, никогда никого не обманываем, поэтому я вам предлагаю равнозначный обмен, и не перешивайте, Александр, моя репутация крайне дорога для меня, с присущим еврейским акцентом высказал все Мойша. Жалко, нет Андрея, ну ладно, доверимся еврею. по рукам, а если, скажем, будет больше монет, цена будет выше?» Глядя в глаза, спросил я у еврея и начал сканировать его эмоции. «Но, Александр, мы честные торговцы и в подобном, честное слово, нет никакой причины». Я перестал сканировать, поняв, о чем он. «Другое дело, уважаемый Александр. Конечно же, я подумаю о вашем предложении, но о каком количестве идет речь? Мы, понимаете ли, любим точность». Подключил искривление перевода и теперь стопроцентно слышу его как еврея, даже забавно чуть-чуть. «Ну, скажем, 1822 и какой-то свиток. Понимаю, что рискую, но нужно сбывать контрабанду. А во, настолько много, вы, конечно же, меня простите, но эта сумма крайне велика, поэтому даже один к одному это уже дар. Более даже на один жалкий процентик я не в силах предложить. А что за свиток?» Сразу перешел ко второму вопросу Мойша. Сзади с глазами по 5 рублей стояла Ирина и почти не дышала. «Да вот он, с собой взял, достал его из кармана обычного и дал в руки еврею». Проводя руками по древнему магическому артефакту, Мойша подумал, что, то посчитал и сказал: «Саша, за такое тебе могут отрубить голову, ты говоришь об очень огромных деньгах, будь осторожен», и передал мне записку с ценой в 2000 золотых за манускрипт. Я давно сделал его точную копию, и поэтому для меня он был не более чем мусором, мусором, который может создать легендарный меч 9 ранга, а это ни много ни мало оружие высших аристократов. Андрей мне кое-что успел поведать. «По рукам», — сказал я, — «монеты тоже с собой». Когда я достал из рюкзака воду, бутерброды и мешок с золотом, еврей чуть не потерял сознание. «За скромные 10 золотых я могу вас начать консультировать в любое время», — всполошился он. «Недвижимость, активы и все, что вам угодно, Александр, я буду добросовестно исполнять свои обязанности», — стал причитать еврей. Посоветовавшись с Ирой, мы пришли к выводу, что лучше пусть он нам все расскажет. Спустя 10 минут мы шли выбирать жилье в столице с бюджетом 400 золотых. Мойша сказал, что его родственник уже полгода продает свой особняк, но цена хоть и низкая, но 5000 золотых это огромная сумма и не каждый может себе позволить, но мы можем расплатиться в несколько этапов. Мы переглянулись с Ирой и решили, что на такие деньги можно выкупить половину графства и там начать строительство дома. В итоге мы купили апартаменты за 250 золотых с видом на имперский дворец и решили остаться тут. «Блин, точно, я забыл, мы же должны были встретиться в парке», вспомнив про друзей, сказал я. «Да не переживай, я сказала, что мы позже придем, а потом решила позвать их к нам, чтобы отметить покупку», радостно сказала она. «И не переживай, еду и вино я уже заказала, осталось только оплатить». Не раздумывая, я перевел ей 100 золотых и решил немного отдохнуть. Но у Ирины были другие планы. Спустя час, я пошел в ванну, обдумывая сегодняшний день, и все было чудесно, но молчание Дэна как-то странно тревожило меня. Я не понимал, что же с ним произошло в том мире. Он спит почти сутки и не реагирует ни на что. Ближе к вечеру ребята добрались до теперь уже нашей квартиры и свято верили, что она куплена на призовые деньги. Мы дурачились, веселились, и нам было наплевать на все. Глубокой ночью, когда уже все спали, я решил прогуляться и поискать аномалии. По карте, которую мне помог обуздать мой товарищ, я быстро сориентировался и на такси поехал поближе к порталу. Про этот портал ходили легенды, якобы оттуда, когда-то очень давно, выходили люди, намного опережающие развитие данного мира, но они бесследно пропали. Кто-то говорит, что они ушли, кто-то, что стали управлять миром, но в любом случае все это было загадкой, которая забылась и осталась пылиться на полке архивов, пока жадные ручейки еврея до них не дотянулись. Портал находился в здании, похожем на часовню, с местной религиозной символикой ока. Дверь легко поддалась мне, и я зашел внутрь. Слой пыли и затхлый воздух давали понять, что здесь давно никого не было, и это меня радовало. Закрыв за собой дверь, я шагнул в пучину неизвестного. Мир 11, центральное отделение изучения аномалий. «Профессор, зафиксирован всплеск энергии, отправляю телеметрию», — сказал младший научный сотрудник Егор Иванович. «О, у нас гости, спустя сколько лет, она же тут практически с начала времен». Потерев руки в предвкушении, сказал профессор передовых исследований пространственно-временных манипуляций Виктор Анатольевич. «Смотрите, выходит, фиксирую портальное поле, высокий уровень энергии, класс опасности Б12». Начал читать вслух данные Егор. «Не переживай, судя по уровню адреналина, он спокоен. К Кажется, он удивлен и даже рад. Синапсические данные не получены, мысленный фон не получен. Он изолирован от наших средств сканирования. Продолжал Егор. Ой, да спроси ты его просто, и все. Ладно, сам спрошу. Я медленно шел через портал, вновь любуясь переходом. Тварь мне была, пока что, безразлично, и я старался рассмотреть, что же меня в тот раз так тщательно высматривало, но ничего не увидел. А во, какой-то бункер с множеством фонарей. Зафиксировано сканирование. Источник СС-034. Отклонить, принять, исказить. Отклонить, пусть ломают голову. Зафиксирована попытка ментального сканирования. Источник МЧ-0720. Отклонить, принять, исказить. Отклонить, выбираю я. ХММ, красиво на самом деле, все стерильно, будто лаборатория, вроде не нападают. Наверное, они еще поживут. Уважаемый, здравствуйте. Меня зовут Виктор Анатольевич. Не переживайте, система перевода адаптируется под вашу речь, и вы нас поймете. Сказал профессор и отключил микрофон. Ты просканировал, он нас понимает. В этот момент в отчаянии его протеже пытался настроить оборудование, но оно каждый раз давало сбой. Я не могу, не получается, что это за вид. Получив еще пару уведомлений на сканирование, я решил вмешаться. Я вас и так понимаю, хватит сканировать меня, пожалуйста. Висела гробовая тишина, они замерли и переглянулись. Ты говоришь на общеимперском языке? Спросил меня Виктор, кажется. Да только у нас этот язык называется русским, вернее назывался. Вдруг воспоминания накрыли меня с головой. Чудесно, а как вас зовут? Александр, Александр Федорович Романов. Добавил я. Я сейчас к вам выйду, Александр Федорович. Это не опасно, профессор, его класс опасности равен вашему, будьте бдительны. Егор, если бы это был варвар, а так, мало того, что адекватный, так еще и из портала вышел, зная наш родной язык, ты понимаешь, что это значит? Задумчиво сказал Виктор и показал палец вверх. Я не кусаюсь, увидел я осторожно идущего мужчину лет 40, как я понял, вы говорите на моем родном языке, кажется, вы сказали имперский, не поверите, нам и самим интересно. А что касается языка, да он сильно похож на древний язык наших предков, что когда-то здесь жили. Сейчас весь мир объединился, мы колонизировали огромное количество звезд, прошли эпоху распри, и кстати даже создали и починили и, у нас нет болезни и живем мы по 1500 лет, вы представляете? Да, Витек явно сильно возбужден, не в привычном смысле, или они все такие. Здорово, поздравляю вас. А мой родной мир был уничтожен подобным порталом, показал я пальцем назад, после чего, уцелело примерно 900 тысяч человек из 9 миллиардов, но я не отчаиваюсь, вот, как, то так, улыбнулся и стал ждать его реакции я. Ужасно, нет слов, чтобы описать это. Жизнь каждого живого существа бесценна, мы даже разведку перестали отправлять, после того, как ушла первая группа. Примерно, Ева, скажи, когда то было, данные не точны, но примерно в 2058 году нашей эры, что примерно ровно 7 809 421 году до эры объединения. Александр, понимаешь, мы стали пацифистами после глобальной ядерной войны, тогда было уничтожено почти все живое. Горстка уцелевших долго восстанавливала все то, что было уничтожено, каждый живой организм стал для нас ценнее любых ресурсов. Умные люди вывели нас из деградации, и вот спустя огромное количество времени мы, совместно с другими расами, занимаемся исключительным прогрессом. Мы путешествуем не только в видимой бесконечной вселенной, но и нашли истинного бога, да будет вечно бессмертная богиня, сказал он, и они одновременно поклонились, занятные фанатики. А что во вселенной не было рас, которые хотели забрать чужой силой? Логичный вопрос вроде как. Конечно были, но прогресс помог нам уничтожить их во славу темной. Опять поклонились. Вы же пацифисты вроде как, больные фанатичные пацифисты, которые ради мира готовы убивать женщин, стариков и детей. Пути богини неисповедимы, Александр, она дала нам многое, мы же теперь, когда набрали силу, несем ее слово во все уголки вселенной. Понятненько, поняв, что во вселенной явно были опасные существа, о блаженных я пока что не знаю, которые могли бы помочь, я решил, что нужно по-быстрому свалить, но перед этим выяснить, как закрывается портал. Кстати, уважаемый, а почему портал не закрыли? Или он вам нужен? Задал вопрос я. Это интересный вопрос, и ответа нет на него. Одна из теорий наших ученых была такова. С 30% уверенностью можно сказать, что портал берет энергию, поглощая мнимые частицы. Однако никаких квантовых аномалий обнаружено не было, следовательно, изъятие происходит по ту сторону портала либо внутри него. Показал он мне голограмму, где было описание, формулы и расчеты. По ту сторону я ничего не ощущал, а вот внутри как-то не догадался. Александр, а можно нескромный вопрос? Задал вопрос помощник ученого. Да, конечно. Любопытный парень, пытался исследовать мое оружие, пока я слушал ученого. Вы, конечно, извините, но кто создатель вашего обмундирования? Ни оружие, ни броня, ни вы, не поддаетесь сканированию. В нашей вселенной не было ничего подобного, во всяком случае, я про такое не слышал. А это, у нас у всех такие, из зверушек делаем. Вы не подумайте, я просто доброволец, воинов вы не отправляем, они намного сильнее, чем я, меня не жалко было. Я прикинул, что свой крестовый поход они могут начать хоть сейчас, но возможно передумают, ведь неизвестность пугает. Понятно, проведем некоторые тесты, мне любо, я не подопытный кролик и не собираюсь им становиться, отрезал я. Александр, простите его, мы не хотим вас обидеть, просто нам любопытно, но мы вас поняли, засуетился Виктор. Давайте так, вы делитесь знаниями, а я иду вам на встречу с обследованием, предложил я им. Получаешь знания ты, получаем знания мы, ХММ, думаю, справедливо, но только мирные технологии, на них вето не накладывалось. Задумавшись, сказал Виктор, думаю, что было бы не лишним выяснить, как устроен их мир и почему он еще существует, наши ведь были уничтожены. А что касается оружия, огнестрелы и его аналоги не работали в нашем мире, вернее как, на нашей планете. Думаю, что и другие формы физико-энергетического оружия будут бесполезны. Хорошо, приступим. В общем, прошла неделя, как я нахожусь тут, выходить из лаборатории мне нельзя и поэтому я весь день учу. Читаю, и пытаюсь сопоставить данные по порталам с нашей вселенной, оказалось, что теоретически портал может пойти в разнос, но для этого нужно влить в него немало энергии в момент его создания, т.е. по факту портал был уничтожен, не по воле великой сущности, а от того, что кто-то решил взорвать атомную бомбу внутри него. В перерыве изучения я познакомился с Егором поближе, и он оказался неплохим парнем. Изучая меня, он не мог понять, почему все датчики дают сбой на ментальное сканирование, данные, которые он смог получить с помощью сканеров, он мог измерить и физически, рост рулеткой, вес весами и т.д. А что касалось скрытых данных, то, увы, сдав кровь на анализ, выяснилось, что мой ген отредактирован, но от человека я ничем не отличаюсь, фактически я был обычным парнем, хорошо физически развитым, но обычным. В общем, познав загадку портала, я стал погружаться в генетику и биологию, оказалось, что наши руны не что иное, как генные модификации, и для ускоренного развития нужен преобразователь и энергия живых существ, что, конечно, было неприемлемо для живущих здесь людей. Спустя месяц я решил изучить квантовую физику, но ничего не понял, и отбросил эту затею. Приоткрыв Егору завесу правды, я открыл ему секрет про правый кинжал, и он сильно удивился, и, конечно же, сразу начал его изучать. Все формы воздействия я разрешил, и мы вместе стали разбираться, почему клинок молчит. Оказалось, что какая-то паразитическая сущность присосалась к моему башку и высасывает из него энергию. Егор, конечно, не знал про башка и думал, что это источник энергии клинка, но смысл я понял. Видимо, в одном из миров я что-то пропустил. Хотя там же экран стоит, происходило что-то странное. Поняв, что Дэн сам не справляется, я решил ему помочь. Но как туда попасть? Вернее, как попасть, я знал, а вот как вернуться, да еще и живым. Обратившись к Мицару, я уговорил его пустить и выпустить меня. Вот только он взял с меня слово, что я исполню его просьбу, какой бы она ни была. Я уже двум мутным ребятам должен то, не знаю что. И через примерно час, попрощавшись, но не навсегда с новыми далекими друзьями, я шагнул в портал. Глава 9. Заходя в темный портал и пройдя несколько шагов, я ощутил зловещую ауру, которая погрузила меня в непроглядную тьму. Каждый шорох и вздох проникали в мою душу, заставляя сердце биться чаще. Но я знал, что броня не даст проникнуть в мой разум, а значит, это были не галлюцинации, навязанные неизвестным. Впервые, после схватки с оленем, земля ему пухом, мне стало страшно. Обернувшись, мои глаза застыли в изумлении, когда передо мной возник образ загадочной девушки. Интригующая улыбка на ее губах заставляла невольно улыбнуться ей в ответ, а россыпь блестящих частиц, парящих вокруг нее, создавало ощущение бесконечности, подобное той, что была на листьях в саду ока. Черные глаза, словно окна в запретный мир, проникали в мою душу, вызывая смешанные эмоции от страха до животного желания. Темная аура окружала загадочную девушку, словно туман, густо пропитанный одновременно отчаянием и надеждой. Она маняще помахала рукой, паря над физической дорогой в портале, словно призрак, и исчезла. Этот бросающийся в глаза жест можно было отнести к дружелюбному, но как же я не люблю, когда со мной происходит такая дичь. Постепенно приходя в себя, я понял, что в какой-то степени она меня заинтересовала, но связываться с ней мне почему-то пока что не хотелось. Зайдя в апартаменты, я почувствовал покой и решил помочь одному измученному башку. Усевшись в позе медитации, я погрузился в свой внутренний мир, пытаясь представить себе клинок и вход в его духовный мир. И вот, погрузившись в клинок, я увидел перед собой потрясающую картину, местный рай Диониса. Как я понял, передо мной раскинулись зеленые лозы винограда, окутанные пленительным ароматом. Вдалеке тянулись шикарные дворцы с изумительными статуями и фонтанами, создающими атмосферу простора и величия. Однако, несмотря на эту красоту, что-то было не так. Он был пуст, не было никого. Внутри дворца я почувствовал странную, негативную ауру, исходящую из середины комнаты за дверью. С тревогой и желанием разорвать на куски паразита, я зашел внутрь и увидел, как на диване лежал парень, кажущийся едва совершеннолетним, и над ним возвышалась черная тварь, напоминающая женскую особь. Она вытягивала из него полосы сияющей энергии, поглощая его силу. Но когда она заметила мое присутствие, прервала свою трапезу. «У нас гости», — пробормотала она хриплым голосом, и, словно на крыльях, приблизилась ко мне, и через миг я потерял сознание. Когда я очнулся, я услышал знакомый голос Дэна, который с издевкой пытался привести меня в чувство. «Эй, затупок, ты чего отключился? Меня не было пару минут, а ты уже испустил дух. Ахахаха». С радостью в голосе смеялся он с бокалом вина в руке. Я попытался выяснить, что произошло, что случилось. «Я видел, как ты лежал, а она тянула из тебя силу. Что здесь происходит?» — спросил я. Дэн вздохнул, выглядя утомленным. «Я бы мог тебе рассказать, но, честно говоря, сейчас я не слишком настроен на разговоры. Митца рассказал мне о твоем доблестном поступке, о том, как ты пытался помочь мне, и у тебя, кстати говоря, получилось. Пока та тварь занималась тобой, я сумел справиться с ее заклинанием, и, в общем, нет ее больше. Так что, соберись силами и отправляйся обратно в свой мир. Ты уже лежишь там без сознания целый день, слюни, пуская в мою бархатную подушку». Первый раз он так много говорил. «Целый день, что здесь произошло? Почему ты молчал о всех этих событиях? Ты знаешь много, но ничего не говоришь». Я в ужасе взглянул на него. Внезапно, облик Диониса озарился ярким светом, и мне удалось расслышать лишь одну фразу, перелетевшую в мое сознание. «Пошел вон, затупок», и меня выкинуло как маленького котенка прочь. И вот, открыв глаза, первым, кого я увидел, была Ира, сидящая рядом со мной. Она оживленно окликнула кого-то, и к нам подбежал Иваныч вместе с остальными ребятами. Переполненный эмоциями, я понял, что мне сейчас дадут не пряник явно, и, приподнявшись, вновь отключился. «Да что с ним такое? Только честно, вы что-то принимали?» — пытался выяснить Иваныч. «Конечно нет, посидели, выпили, Саша куда-то сходил, сел медитировать и упал. Юля, ты скажи хоть что-нибудь», — перешел на крик Иваныч, было видно, что он нервничает. «Уважаемый, успокойтесь». Юля пыталась просканировать тело, но у нее не получалось по непонятной причине. «Мне снился странный сон, будто мама вела меня по безлюдной улице, на которой я жил, рассказывала, как прошел ее день, и отец опять забыл взять свой обед, как мы на выходных поедем к бабушке и пойдем на речку. Я так ждал этого момента. Я вспомнил, это те самые минуты, перед тем, как ее не станет, мне 9 лет, мы идем со школы домой, я перешел в 3 класс. Сегодня 9 сентября, я ей рассказываю, что мне нравится девочка, но я боюсь к ней подойти. Свист тормозов, она толкает меня, и ее сносит желтая машина. Затупок, слышишь меня? Так хорошо, подумай о клинке, просто сконцентрируйся на нем, ощути энергию. Кашель и тяжелые вздохи заставили всех замолчать в комнате. Открыв глаза, я увидел перепуганные лица людей. Слава оку, этот кретин очнулся, с облегчением сказал Иваныч. «А если он опять отключится?» — с нотками страха прошептала Ира. «Будем наблюдать». Юля водила надо мной руками и посыпались уведомления. Везде активировал искажение. «Сильное алкогольное отравление. Никогда такого не видела. Ты сколько выпил? Ты понимаешь, что ты был в коме? Да блин, просто не брало винишко. Вот я и выпил бочонок Эля залпом. Решил схитрить я. Эля, гномского мать вашу Эля, ты понимаешь, что это за поило? Одним бочонком можно сотню солдат споить, а тут такое. Кодировать тебя нужно, алкаши на чертов», — добавил Иваныч и сев выдохнул. «Мда, оторвались ребятки. В общем, моя помощь больше не нужна. Алкоголь выводится из организма. Возможно, была такая реакция из-за количества, но тот факт, что я не могла проверить его состояние, меня смущает. Будешь ходить ко мне раз в неделю, нужно выяснить, что это было», — сказала Юля и направилась к выходу. «А вот это, конечно, не весело. Нужно включить искажение по умолчанию, иначе тяжело будет это все объяснить». Спустя 2 часа мы молча возвращались в форпост. Иванычу я купил 3 бочонка Эля и вина, чтобы загладить вину, а вот что сказать Ире ума не приложу, она же знает, что я не пил Эль, во всяком случае уверена в этом. «Думай, Саша, думай. Дэн, расскажешь, что со мной было?» — мысленно я спросил у напарника. «Даже не знаю». «Ты правда хочешь знать?» — спросил меня Дэн. «Конечно. Так вот, смотри, ты прошелся по городу, тебе стало скучно, ты зашел в бар, там распробовал Эль, выпил 2 кружки залпом и пришел в квартиру, затем ты сел, чтобы вспомнить, где еще есть этот чудесный напиток, и выпил еще, сколько не помнишь, уселся помедитировать и все, дальше как в тумане. И помни затупок, когда придет время, я тебе все расскажу, а пока что скрывай до последнего меня, свою силу и все, что с этим связано». Каким-то серьезным голосом сказал Дэн, и я полез в свое тело, чтобы выяснить самостоятельно, что же со мной произошло на самом деле. Единственное, что я понял, что был сильно энергетически истощен, что был критический отток энергии, и на этом все. Видимо, та тварь чуть досуха меня не выпила, но что это за тварь? Почему алкаш молчит? И как она пробралась внутрь? Связана ли та фигура в портале с этим? Вопросов больше, чем ответов. К концу дороги Иваныч начал осушать винный бочонок и предложил нам выпить с ним за компанию. Мы, конечно же, не отказались, даже Дэн пил с нами, правда, его никто кроме меня не слышал. Я много размышлял, но так и не пришел к выводу. Было ясно, что та тварь энергетический вампир, однако кто это именно был, Дэн не говорил, а у других спрашивать было опасно, да и как спрашивать, хотя, есть же библиотека. Постараюсь там узнать. К приезду они немного напились. Почему они? Потому что Иваныч сказал, что я наказан и дал выпить лишь 1 бокал вина. Ночью с Ирой у нас был серьезный разговор, она отчитывала меня, ругала, пыталась выяснить, не скрываю ли я что-то и т.д., в женском стиле, потом, не добившись правильных ответов со словами «ой», все отвернулась и уснула. А что должен был сказать я? Что умерший много тысячелетий назад бог пьянства и разврата говорит со мной, при этом помогает мне, и мы вроде как друзья. Или то, что я по ночам ухожу на полгода в порталы, хотя для вас проходят минуты. Или то, что я, несмотря на то, что силен, мог умереть от какой-то иномерной черной твари, которая чуть не выпила меня как сок с трубочкой. Как же сложно жить, а врать и жить еще сложнее. В общем, меня сильно зацепил тот факт, что я для кого-то могу стать батарейкой, и решил отправиться в портал к энергосам. Дэн сказал мне плевать, только вино возьми из расчета бочка на неделю, и закрылся в своем мирке. Провиант я купил в таверне под покровом ночи, в капюшоне и маске из соломы. Представляю, какой был вид у меня. Сказал, что странник, и мне нужно все ваше вино и мясо. Положил 2 золотых, 1 за провиант, 2 за молчание, и ушел вместе с телегой и лошадью в закаты, да их я купил там же. В этот раз нас переместило в совершенно другое место, хотя у имперцев портал не блуждал. Видимо, какая-то особенность их измерения. Не сказать, что дальше от портала, но я сразу почувствовал присутствие энергетических сущностей, и пошла душа в рай. В день я уничтожал сотнями этих созданий, параллельно исследуя местность в надежде отыскать хоть что-нибудь от былой цивилизации, но все было тщетно. Не знаю, когда эти твари пришли или прилетели на эту планету, но, видимо, прошло действительно много времени с кончины истинных хозяев мира. На удивление, звезда не погасла, словно что-то подпитало ее. По моим ощущениям, продолжительность жизни светила увеличилась не на 1 миллион лет, плюс время, которое я тут отсутствовал. Если коротко, то мой день проходил по одному и тому же сценарию: утром убийство, в обед убийство, вечером тоже убийство, ночью распределение энергии по рунам. Также новые истории от Дэна. Как же он много знает, просто представить невозможно. Интересная у него была жизнь, однако. Выяснилось, что дальше 10 ранга руны не развиваются, но прогрессируют иначе. В общем, когда руна переходит на новый этап, ментальный ореол вокруг нее добавляется новым свечением. Таким образом, было 10 ореолов, первый из них был белым, последний черным. И вот по мере развития черный ореол становился заметнее, остальные круги оставались неизменны. За прошедший месяц я стал, если не стихийным магистром, то явно был близок к получению этого титула. Я мог абсолютно все, начиная от прикуривания и заканчивая временным сдвигом. Если бы у меня были такие силы на земле, я, наверное, был бы богом. Отлично прокачавшись, я решил вернуться обратно. Не успел я зайти в форт, как в интерфейсе появилось уведомление о запросе на разговор. «Алисаранд, здравствуй, по интерфейсу связался со мной Мойша. Как бы правильно вам сказать, у нас в столице есть одно очень интересное мероприятие, и я вас хотел бы пригласить. Завтра вечером в 8 часов я вас жду с вашей, несомненно, прекрасной Ирой». Я даже слова вставить не мог. «Мойша, времени 3 часа ночи, ты чего не спишь?» — возмутился я. «Ой, Александр, вы, возможно, были заняты, и я совершенно забыл посмотреть на время, просто графа с вашим именем значилась как доступен. Позвольте, я вам завтра расскажу, как выставлять разные статусы у вашей учетной записи, а лучше предложу вам приобрести коммутатор, все-таки переговоры не мое». Он опять вывалил на меня информацию. Много вопросов и мало ответов. «Хорошо, Мойша, мы обязательно будем». Перебил его я и отключился. 15 минут назад дом Мойши. Центральная часть столицы империи. «Ведите их сюда». Че встал, заняться нечем, иди проверь посты. Кричал на своих коллег странного вида мужик с ожогом на пол лица. «Дорогой сделай все, что они просят», — с кровью на лице взмолилась жена побелевшего при виде супруги и дочки несчастного Мойши. «Да что вы хотите? Пожалуйста, прекратите. Вам нужны деньги, я их дам, артефакты, все, что вы». «Поп, молчи». Ударом руки он рассек бровь далеко не слабому ростовщику, затараторил: «В общем, ты знаешь, кто я и как мы работаем. Сейчас ты позвонишь тому ублюдку, что золотом сорил, и позовешь его в наше ночное заведение. Завтра там будут лучшие бойцы со всей империи. Твоя задача, чтобы он зашел внутрь Колизея, дальше уже не твоя проблема». «Все понял», — закончил он. Орки никогда не отличались интеллектом, но этот был гением своей расы. Грасс всего за 3 года нахождения в столице империи стал главой крупнейшего бандформирования, вытеснив остальные и став, по сути, королем преступного мира. «Хорошо, только пощади семью, пожалуй». Опять, и уже с другой стороны прилетела рука по наполовину отбитой голове Мойши. «В общем, на, пей и звони». «Александр, здравствуй, дом Мойши. И, какого хера ты его в Колизей не позвал, седой упырь?» Уже замахнулся ору. «Стой, завтра я его позову, он зайдет, я тебе клянусь», — зажмурившись, завопил еврей.